здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. Снова в эфире я, Василий Васильевич, и «Стол закатов» на Народном славянском радио. И у нас снова на очереди музыкальные приветы тем нашим слушателям, которые нашли в себе силы оказать нам посильную помощь. Вас много, всех мы очень благодарим. Каждого постараемся упомянуть в наших выпусках «Стола закатов». Также выражаем им благодарность за их волю и стремление быть полезными общему делу и уважаем их за это. Сегодня мы, по сложившейся уже традиции, поблагодарим лишь нескольких из них. Но в последующих выпусках мы будем делать это постоянно, как и прежде. Давайте начнем. Андрей Михайлович, благодарю тебя за оказанную помощь и предлагаю послушать песенку Алены Ирины «Под солнцем». По солнцу, по солнцу я. Сергей Владимирович, на севере живет замечательная певица Алла Саморокова. Предлагаю послушать ее песенку «Мезень река». Вьется синей лентой наша реченька мезень. Вдаль смотрю порою летней и любуюсь целый день. Здесь зимой бегут сполохи, хоть засоливай ушат, и девчоночки месехи на свидания спешат. И девчоночки месехи на свидания спешат. Мезень река, лебедушка, красавица моя, с мезенья молодушка, живу счастливая, с мезенья молодушка, живу счастливая. На мезени темной ночи, но никто не заплутал. Заходи на огонечек, коль в дороге ты устал. Все на стол, мечи хозяйка, пироги да хлебный квас. Мука, скидывай фуфайку, да иди со мною в пляс. А ну-ка, скидывай фуфайку, да иди со мною в пляс. Мезень река, лебедушка, красавица моя, с мезенья молодушка, живу счастливая. Мезень река, лебедушка, красавица моя, с мезенья молодушка, живу счастливая, с мезенья молодушка, живу счастливая, живу счастливая, живу счастливая. Максим Владимирович, твою щеть звучит народная песня «Селедень мой сизы косатый». Погуляю, там малой молотки там, молотки там, молотки скачут, пляшут, там молотки скачут, пляшут, скачут, пляшут, скачут, пляшут, скачут, пляшут, сладко машут, скачут, пляшут, сладко машут. Виктор Павлович, а для тебя мы приготовили песню «Ночная кобыла» в исполнении группы «Мельница». Что натворила, на жребии Василий Андреевич, благодарю тебя за содействие. И для тебя замечательная песня «Любе перышко». То ли ветер шумит, то ли птица надо мною взмахнула крыло. Только перышко в небе кружится, над давно опустевшим гнездом. Завывает метель свою песню над простором уснувших полей. Или слышится плач поднебесье улетающих вдаль журавлей. Пройдет печаль, растает горюшко, не плачь, душа, нам не впервой. Лети легко, как птичье перышко, лети домой, лети домой. Юга снежными машет крылами, и свидания пищешь домой. Пройдет печаль, растает горюшко, не плачь, душа, нам не впервой. Лети легко, как птичье перышко, лети домой, лети домой. Растает горюшко, не плачь, душа, нам не впервой. Лети легко, как птичье перышко, лети домой, лети домой. Евгений Сергеевич, как говорят в Одессе, наше вам с бантиком. Звучат солнечные барды. Спи, моя крошечка. Спать легли птицы певчие, спать легли дети малые, спи ты, моя девочка, спи, малыш. Над закрытыми глазками звезды льют свой свет ласковый, видит Бог, Отец наш, с тобой, как ты спишь. Спи, моя крошечка, тело моего телушка, лучик моего солнышка, засыпай. Спи, чудо Божие, на меня похоже, спи, мое хорошее, баю-бай. Ну а в завершение я хочу напомнить, что с вами был я, Василий Васильевич, и наша программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, по вторым в субботу, по московскому времени. Это в 12 часов дня в пятницу. И повтор записи в 3 часа ночи уже в субботу. А по дальневосточному времени, в Петропавловск-Камчатске, например, это в 21 час в пятницу, и повтор уже в 12 дня в субботу. Все сообщения, пришедшие в пятницу, обрабатываются на следующую неделю. Наступающих всех купальскими праздниками. Воздайте хвалу богам, что есть суть предки наши, и обрящите вы силу рода своего по делам своим.